Книга вторая. «Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что». Глава первая. Караван из полусотни верблюдов, 20 коней, 5 яловых канематок и сотни баранов медленно двигался по голимой каменистой степи. Уже пошла третья неделя с той поры, когда московский караван миновал горный проход Челяб. Да вот уже неделя, как перешел реку Тобол по тайному броду. Так что московские купцы почти месяц топчут старый, забытый теперь путь в страну Син. Шли строго на восток, тихо, никого не трогали. Чабаны, пасущие тощих овец, при виде зеленого стяга на длинной палке, тут же отгоняли отары с набитой веками сакмы, давая дорогу русскому каравану. Примечание. Сагма, в переводе с тюркского, торговый путь. Конец примечания. «Твоего крылатого льва не боятся!» — крикнул начальнику каравана Проня Смолянов, когда чужие отары в который раз заметались перед передним верблюдом. «Там и правда было чего забояться. От седла передового верблюда караван баши высоко вверх торчала палка с зеленым стягом. На полотнище, задрав для удара передние лапы, стоял золотой крылатый леопард, грифон, знак власти древнего Вавилонского царства. Татары казанские, ветвь от древних персидских родов, право на грифона имели полное. Караван баши повернул красную бороду к Проне и сказал: «Согласен, пхе, только где там лев? Там леопард, древний боевой знак». Проня согласно кивал головой, хотя леопарда, такого зверя, он не знал и боевые знаки не различал. Боевой знак — это если копье или меч, стрела или кинжал. Мутит ему голову проводник, цену себе набивает. Бусыга Колодин чаще всего спал между горбов своего верблюда, отсыпаясь за многодневные ночные бдения в Москве вместе с учеными-книжниками. Один самый старый книжник все же поехал с ними, ведь Пронька Смолянов так и не научился шаркать по-арабски. Пьянь несусветная. Хорошо после русской зеленой равнины смотреть на одинаковую серость степи. Глаза слипались, тоже отдыхали. Хорошо. А позавчера началось. Думали совсем каюк. В Тургайской ложбине, где река Убаган соорудила с дури соленое озеро Кушмурун, два вьючных верблюда, молодых, конечно, отошли в сторону от караван. Наверное, почуяли соль и воду, лучшее лакомство. И тут же встряли по колено в солончковые топи. Караван баши, крепкий, высохший от солнца и времени проводник, назначенный крусом указом казанского хана, заорал. Проня Смолянов, ехавший на резвом коняге, тотчас повернул в сторону увязших верблюдов. «Стой, иначе я тебе голову отрежу!» Тихо и по-русски сказал Проне караван баши. «Ну, если начальник каравана говорит по-русски, значит, беда». Проня натянул поводья. Попавшие в тягучую липкую грязь, верблюда теперь не шевелились, стояли смирно. Тоже, наверное, испугались русского языка. «Пока всем стоять тихо». Баши медленно слез со своего одногорбого драмадера, осторожно ступая, прошел несколько шагов в сторону застрявших животных. Коричневый, густой, как деревенская сметана, солончак уже засосал ноги животных выше колен. «Что в тюках?» — не повернув головы, спросил баши. «Янтарь в тюках», — ответил книжник. Он скинул с головы капюшон черной рясы, огладил короткие седые волосы и добавил: «На том верблюде, что увяз первым, в двух тюках самый ценный янтарь, с мухами». Две соленые кожи вязать к арканам. Арканы к волосяным веревкам, — приказал Баши. Потом бросать к верблюдам. Проня с Бусыгой тотчас исполнили повеление. Бараньих шкур хватало. И чем их солить тоже. Чего в азиатских пределах вдоволь, так это соли. Потому на бараньи шкуры грязной соли не жалели. Шкуры быстро дубели на солнце, становились как деревянные обломки широких досок. «Кидай мне шкуры!» Бусыга шкуру кинул точно к ногам Баши. Проня промазал шагов на 5. «Тяни шкуру к себе и кидай второй раз. Третьего раза не будет. Утонешь вместе с верблюдами», — тихо сказал Проня караван Баши и ругнулся персидским злым богом. Проня затряс головой, рывками подтянул к себе волосяную веревку со шкурой, 2 раза примеривался бросить, но руки дрожали. Книжник не стал больше смотреть на муки Прони, отобрал у него шкуру и кинул сам. Шкура легла на расстоянии вытянутой руки от Баши. «Якши, Проня!» — похвалил он, не оборачиваясь. «Я всегда молодец!» — отозвался Проня. «Конечно, молодец!» — согласился книжник. Он очень правильно говорил по-русски, только когда злился, у него проскакивали трещинки в горловых звуках. И в этот раз проскочили. «Он, твой Шурин, полная скотина!» — обратился книжник к Бусыге. «Дорога дальняя, путь неизвестный, а он каждый день пьяный». «Дыхни мне!» — Бусыга поступил прямо к лицу Прони. Проня выругался черным черемистским словом, нехорошо помянув книжника, и дыхнул. «Пьяный!» — с тоской согласился Бусыга и стал искать на тюках лежащих верблюдов что-нибудь тяжелое. «Отсюда чую, самогон кавказской выделки», — определил книжник, стоявший от них в 5 шагах. «Он, твой Шурин, погубит караван». «Не пил я, сегодня не пил», — возопил Проня. «Вот тебе крест». «Пил», — хрипло сказал книжник. «Пил». Веревки под ногами спорящих стали дергаться. Караван Баши, попеременно двигая шкуры, стоя на них коленями, подобрался к тонущим в липкой грязи верблюдам, ухватился рукой за тюки. Тюки с янтарем висели на широких матерчатых вязках по бокам верблюдов, вязки проходили меж горбов. Баши, откуда взялась сила у тонкого старого мужика, перетянул на свою сторону тот вьюг, что висел с другого бока, не свалил его в грязь, а удержал между горбов. Ножом перерезал вязку так, чтобы тюк с его стороны упал на баранью шкуру. Шкура с ним стала медленно уходить в грязь, сворачиваясь краями. «Тяните, урус шайтан!» Быстро потянули шкуру к себе на сухое место и 1 тюк спасли. Точно так же на других шкурах вытянули еще 2 тюка. «Вроде хорошо пошло», — пробормотал Проня Смоляна, втягая волосяную веревку. «Сплюнь, сволочь!» — посоветовал совсем злой Бусыга. Проня сплюнул. Тотчас произошло то, чего все, кроме Прони, боялись. Молодой верблюд, на котором остался всего 1 тюк с янтарем, почуяв легкость, решил самолично вырваться из холодной трясины и забился ногами, всем телом, разбрасывая вокруг себя грязь. Он сбил караван Баши в сторону от уже намокших бараньих шкур. Баши немедля лег на грязь, распластав руки и ноги. Книжник, не слушая воплей Прони, ткнул ножом в ту бычью шкуру, на которой Прони обычно спал, мигом привязал к ней аркан, замотал шкуру в комок и бросил ее в сторону тонущего в солончаке караван Баши. Предводитель каравана, к ужасу Прони, полз на спине не к берегу, а к последнему тюку. Дополз, ухватил правой рукой тюк, а сам уже до бороды потоп в грязи. Кожаный сверток попал ему как раз на живот. «Делай волокушу!» — крикнул книжник вождю каравана, а Бусыги злобно проорал. «Подгоняй сюда верблюда! Окрути вокруг его живота веревку, вяжи ее с арканом волокуши. Проню пошатывало. Он вроде добавил в себя зелья для храбрости. Только где он его берет? Обругав Шурина, Бусыга крепко стянул веревку от бычьей шкуры с арканом, привязанным к верблюду. Потом вгляделся в грязь, где в 20 шагах от них томительно, смертно ворочался их краснобородый проводник. Баши медленно, совсем медленно делал тонким ножом прорезь в толстенной бычьей шкуре. «Харнакель!» — донеслось от караван Баши. Примечание. В переводе с арабского «поднимай верблюда». Конец примечания. Книжник поднял верблюда и стал медленно тянуть животное от гибельной жижи. Веревки натянулись. Бусыга закрыл глаза ладонями от солнца, оставив малый просвет между пальцами, и смотрел, как грязный куколь, и как свернутый из бычьей шкуры, пропахивает глубокий след в солончаке. На своем животе караван Баши держал спасенный тюк с янтарем. Книжник крикнул Бусыге: «Бей! Верблюда бей!» Бусыга, оттолкнув подсунувшегося под руку Проню, схватил длинную палку с острым шипом на конце, которым погоняют верблюдов, и стал лупить тянущего куколь драмадера. Тот со злости так рванул по сухому песку, что его еле остановили в полусотни шагов от озера. Баши еще нашел силы, чтобы самому разрезать куколь, ту чумолу из бычьей шкуры, в разрез которой он сумел просунуть руки и голову. В такой чумоле в древних землях Месопотамии спасались, если попадали в болото, и если было за что уцепиться или кому тянуть. Грязный от бороды до сапог караван Баши, хоть и шатался, но упрямо сказал: «Караван согнать и проверить тюки. Что плохо увязано, немедля увязать. Пойдем до ночи». «А ты, что ли, мыться не станешь?» — участливо поинтересовался Проня. «И верблюдов тех мы, что ли, спасать не станем?» Те два верблюда, что попали в солончаки, уже в голос орали, почуяв гибель. «Пойдем до ночи», — упрямо и хрипло продолжал Баши. «И в ночь тоже пойдем. Без роздыху. Надобно к утру попасть на Красную реку, к Кызыл-Су. Там и помоемся. Оттуда всего две ночи перехода до конечной остановки, до Атбасара». Караван тронулся. Баши, прежде чем сесть на своего одногорбого верблюда, долго смотрел на книжника, перепрягавшего своего коня. Потом спросил по-русски: «А ты откуда знаешь, человек, спасший меня, про чумолу? Жил на болотах страны знаний? В Сумере? Ты ведь не грек?» «Я есть серб, а про сумерские болота в книгах читал», — медленно ответил книжник, вскидываясь в седло. «А ты ведь не татарин, ты чистый ассириец, так?» К разговаривающим медленно и осторожно подъехал Бусыга Колодин, учуяв напряжение между двумя самыми важными для каравана людьми. Он слышал, что в яркий красный цвет красят бороду далеко не христианские люди, даже враги Христа. Неужели книжник, только что спасший караван Баши, тут же его и порешит? Он это может. По велению великого князя Ивана Третьего, когда проводник с красной бородой покинет караван, вести караван от Атбасара до Китая, и далее станет книжник. Что-то Иван-князь осознал, или что-то ему такое донесли. «Когда император Суров, Ассурбан-Баалборг, ушел с наших земель в Сибирь, то нашего и вашего священного белого быка подлые и глупые люди сожгли», — отвечал книжнику караван Баши, умело соскребая острым стальным ножом грязь с лица, с бороды. живого священного белого быка. Но мы, ассирийцы, тогда взяли часть того огня, пока еще белый бык тянул свою смертную песню на огромном костре. С тех пор мы и поклоняемся огню. А тебе, книжник, я теперь должен. Я долг отдам. Я не отдам, отдадут ассирийцы. Помни об этом. «Ладно», — ответил книжник, — «само собой. Ты, Баас, давай переодень свой халат, колом торчит. Надень русские штаны, да русский азиам новый. Сапоги перемени, все легче будет». «Поехали!» — зло прикрикнул Баши. «Не по моей вере носить чужую одежу». Он отвязал веревочку, что удерживало язык колокола на его передовом верблюде. Колокол тренькнул унылую песню пути. Верблюды медленно выстроились в привычную линию и медленно двинулись туда, откуда приходит солнце.